Глава 47. Мушкеты смолкли, люди из окон сверху пытаются рассмотреть, что там внизу происходит, но ничего не видят. Мало того, что темно, так еще и едкий пороховой дым заволок всю улицу. А из темноты снизу лишь крики да стоны тяжкие. И тут... Раз, раз, раз! За криками вдруг слышится еще один звук. То звук тяжелой поступи. Раз, раз, раз! Звук такой, словно в ночи шагает по мостовой великан, которого зычными криками подгоняют какие-то злые люди из темноты. Но нет. Нет, это не великан. Это сотня людей, объединившаяся в единый организм, отмеряет тяжелый шаг под команду первого сержанта роты. Раз, раз, раз. Темень и барабанов не взяли. Никто не думал, что до такого дойдет. Черт знает что. Разве так можно идти в атаку? Ни шага выровнять, ни направления рассмотреть. Но на то они и были. Лучшие роты, в которые придирчивый Лаубе отбирал самых лучших сержантов, согласие генерала платя им больше, чем иным. Да и солдаты были там отборные, что по доспеху, что по опыту. Сержанты сами задавали шаг, подбадривая своих подчиненных, а некоторые шли первыми. Удар сплоченной колонны, пусть даже и темень вокруг, пусть без пик, пусть лишь с копьями, протазанами и алебардами, тем не менее люди Лауба сразу промяли линии горожан. Промяли, опрокинув первые ряды одним лишь напором, быстрым навалом сплошной человеческой стены, почти не применяя оружия, только за счет выучки, сплоченности и доброго доспеха. «Фон Флюген!» — услыхав звук схватки, кричал Хенрик своему уехавшему вперед с фонарем младшему товарищу. «Что там?» «Смяли?» — почти сразу отозвался фон Флюген. «Куда этим пузанам против Лаубе? Побежали уже!» Вообще-то Волков не сомневался, что так будет, но у него все же не было иллюзий насчет того, что ночное дело уже закончено. Поняв, что враг повержен, генерал едет вперед и слышит голос самого Лауба, тот, надрывая связки, орет, чтобы перекрыть шум разгрома. «Легче, ребята, легче! Всех пузанов резать не нужно, прихватите пленных, генерал будет вам благодарен!» Лауба молодец, все понимает, все помнит. Пленные сейчас Волкову и вправду нужны. Но сейчас ему допрашивать пленных некогда, нужно двигаться вперед. Он проезжает к Лаубе и спрашивает. «Как ваша рана, капитан?» «Доставалось мне и похуже», — отвечает Лауба. «Вы можете продолжать поход? Не тяжело ли вам будет?» «Я справлюсь, у меня есть с кого брать пример», — отвечал ему офицер. «Прекрасно. Ну а среди наших людей потери есть?» «Мне еще не докладывали», — отвечает капитан. «Тогда нужно двигаться. Стоять здесь нельзя. Прикажите вашему ротмистру Кольбицу, пусть не ждет. Пусть идет вперед». Собрав оставленное врагом оружие, то, что нашлось в темноте, и дав солдатам обобрать нескольких мертвых, Лаубе двинул колонну вперед. А ротмистр Кольбиц верно указал направление, и когда они прошли всего одну улицу, к генералу подбежал вестовой и доложил. «Мушкеты, господин, там впереди бой». «Тогда передай Лаубе, пусть идет вперед». Вскоре с домов снова полетели болты, и на этот раз их было намного больше. А вскоре колонну на улице встретил новый отряд горожан, и было в нем людей намного больше, чем в том, что они опрокинули до этого. Волков услышал, как ротмистр Кольбиц кричит им «Длань Господня!» и даже расслышал через шлем и подшлемник ответ. «Катитесь к дьяволу, халуи герцога! Да здравствует Фёренбург!» «Фёренбург и Вандерпильс!» — стали кричать бюргеры из ближайших домов, разбуженные боем. «Какие дураки!» — весело заметил капитан Вилли. «Господин генерал, дозвольте начать. Сначала узнаем, много ли их там. Я уже смотрел. 5 дюжин. Да еще встали дураки с факелами и лампами, чтобы моим ребятам полегче было целиться. Ну что ж, начинайте, капитан». На этот раз дело даже не дошло до людей Лаубе. Враги больше бронились, чем дрались, и, как и положено, крикунам стали разбегаться после первых мушкетных залпов. А глупые горожане, поняв, что дело сложилось не за них, стали молча закрывать окна и ставни от греха подальше. А уже через 200 шагов, пройдя мимо нескольких мертвых, ротмистр Кольбиц, увидав в темноте тени, прокричал свое «Длань Господня!» и услыхал в ответ «Эшбахт! Эшбахт и фон Рабенбург!» Это и вправду были люди полковника Брюнхвальда. Волков, узнав про это, облегченно вздохнул. Он пробился к своему другу на выручку, но тревога его еще не оставила. Он хотел знать, хотел быть уверен, что с Карлом все в порядке, а тут и дождь из арбалетных болтов, что летел с крыш домов, закончился. Стало ясно, что горожане отступили. «Где полковник?» — спрашивал генерал у людей, что ушли с Брюнхвальдом и теперь с радостью встречали тех, кто пришел им на помощь. «Он был в авангарде», — отвечали ему солдаты. «С ним все в порядке?» — за генерала спрашивал Максимилиан. «Мы из арьергарда, но, кажется, с ним все в порядке». И уже через несколько минут Волков увидел своего заместителя. Тот подъехал к генералу, и даже в свете лампы было видно, что его конь весь покрыт черными потеками. Животное было изранено, и Волков сразу спросил: «Карл, вы не ранены?» «Бог меня хранил, но двух коней подо мной убили, это последние из тех, что мы с собой взяли. Телеги с провиантом пришлось бросить. Убитые есть? Есть пара, но и из раненых еще парочка до утра не дотянет». Тут к ним подъехал Дорфус и сообщил: «Всего раненых 13». «Много», — произнес генерал. «Арбалетчики поусердствовали». «Да, в основном они. В честном деле горожане не так опасны. Да еще камни с домов кидали». «Камни?» — удивился Дорфус. «Готовились заранее», — догадался генерал. «Заранее», — согласился полковник. «Одного не пойму. Как они угадали улицу, по которой я пошел? Впрочем, мы им тоже врезали. Побили немало их, и кто-то из мушкетеров ранил их капитана, его звали Бухвальд. Чертовы горожане причитать начали после залпа, едва не плакали. Бухвальда ранили, капитана ранили». Потом мы взяли одного пленного, и он сказал, что всем делом руководил именно этот Бухвальд. Это он устроил нам засаду. «Ну что ж, и получил по заслугам», — произнес генерал и тут же спросил. «Но куда вы двигались, Карл? Вы ведь не пошли к цитадели, вы свернули направо». «К цитадели не пройти было, улицу завалили хламом и телегами, ощетинились пиками, их там под сотню было. И сзади тоже подошли, а улица-то была узка, с крыш сыпались камни, арбалетами донимали крепко. Это хорошо, что еще темно было. Я велел лампы потушить, но все равно нам доставалось. Клюгер, ротмистр, сказал, что знает это место и вспомнил, что здесь недалеко какой-то монастырь есть. Я телеги бросил, раненых и мертвых взял и ушел с той улицы через узенький переулок. Через дворы как-то выбрался». «Вы молодец, полковник», — произнес Волков. «Вы сделали все правильно». Брюнхвальд, кажется, усмехнулся. Ночью при свете одной лампы его усмешку рассмотреть было нельзя, но барон прекрасно знал своего товарища. А потом полковник и говорит. «Один из сержантов мне сказал, что молит Бога только об одном. О том, чтобы гонец наш до вас добрался. Говорит, только бы добежал, а уж как генерал прознает про наше дело, так придет и эту шваль городскую пораскидает. Так что мы не сильно волновались». Дело уже было закончено. Раненых из отряда Брюнхвальда погрузили на телеги, можно было уходить, а может даже и нужно. Ведь весь этот бой, всю эту ночь Волков держался в седле лишь на крепком вине да на злости, ну еще и на волнении за своего товарища. Злость поулеглась, волнение отступило, Брюнхвальд был рядом, а вино уже утрачивало свои волшебные свойства. В общем, хоть жар его сейчас не донимал, но слабость висла на руках так, что поводья хотелось выпустить. Но даже в этом своем не лучшем состоянии он ни на секунду не забывал о деле. «А ну-ка, Карл, покажите мне ваших пленных». Полковник отдал приказание, и вскоре к генералу привели двух горожан. Фон Флюген осветил их лампой. Конечно, доспех у них отобрали, и теперь эти двое были похожи на хорошенько избитых городских людей среднего достатка. «Ты кто?» — — холодно спросил генерал у того, который был избит поменьше и был постарше. «Рудольф Герне, столяр из гильдии столяров. Мастер». «Мастер. Ну и что же ты делал тут ночью, мастер? Отчего не спал дома?» — поинтересовался Волков. «Ну так это... Сказали, приди». «Кто вас собрал?» — спросил генерал. «Собрал?» — не понял пленный. «Дурак!» — фон Гот, не слезая с коня, пнул его железным ботинком в бок. «Кто тебя позвал на войну?» «Так бургомистр!» — охнув и скривившись, отвечал столяр. «Он велел всем гильдиям выставить ополчение по одному из двух возможных. Жребий кидали, выпал на меня и моих подмастерий». «Сколько людей собралось? Сколько арбалетчиков? Сколько аркебуз при вас было?» — спросил Брюнхвальд. «Ой, про то не знаю. Много было людей. Может, 1000, может, 500. И арбалеты были, и аркебузы, но сколько не знаю, не счесть. А многие вовсе без оружия были и без брони». Скорее всего, этот горожанин и вправду не знал, сколько кого было. Нужен офицер. Но генерал продолжает допрос. «А командовал в сегодняшнем деле тоже бургомистр?» «Нет, командовал нами капитан Бухвальд. Он еще со вчерашнего дня велел камни на крыше сносить. Говорил, что вы все равно пойдете на цитадель». «А где бургомистр вас собирает?» — спросил Волков. «Так все собирались у Глевенских ворот. Там у купца Гойзенблиха большое торговое подворье. Вот там все и собираются, туда и припасы свезены. И сам бургомистр там сидит». «Он там сидит ночью?» — сразу заинтересовался генерал. «Даже и слабость, кажется, отступила». «И сейчас?» «Про ночь не знаю. Может, там, а может, и спать к себе ушел», — пожимал плечами пленный. «А днем так неотлучно там, на подворье Гойзенблиха, и сидит». «Гойзенблих. Гойзенблих», — повторил генерал. «Конечно, он помнил это имя. И теперь вспомнил, где его видел. А было оно в списке Топперта». «Так этот Гойзенблих, кажется, безбожник?» «Лютеранин, лютеранин», — кивал пленный. «И богат?» «Очень, очень богат», — подтвердил ополченец. «А что с вашим капитаном?» «Говорили, что ранили его в ляжку. Сильно ранили. Сам идти не мог. На коне сидеть не мог. Кровью исходил», — сообщил пленный. Больше вопросов к пленному у генерала не было. Он немного подумал, а потом и говорит. «Майор, а где ваша карта?» Дорфус тут же достал из-под кирасы карту. «Вот она, господин генерал». Фон Флюген поднес фонарь, и Волков, Брюнхвальд и Дорфус стали рассматривать ее. «Глевенские ворота», — Волков указал пальцем. «Вот они». «Отсюда недолго идти». «Думаете, идти?» — удивился Дорфус. Волков ничего ему не ответил, и тогда Брюнхвальд предложил. «Думаю, нужно вернуться в казармы, оставить там раненых, взять еще сил, и тогда пойти к этим самым воротам». «Да, с ранеными нам будет неловко», — согласился с ним Дорфус. «А это что? Монастырь?» — почти не слушая их, спросил Волков, снова пальцем указывая на карту. «Да, кажется. Майор тоже глядел в карту. Он близко к Глевенским воротам?» «Да, близко», — согласился Дорфус. «Карл, а где тот сержант, что вел вас к монастырю?» — спросил генерал.